Глава 15. Дорожные разговоры. Гномка вновь стала жевать, а я, проглотив еще несколько кусков, отправился собирать оружие убитых и складывать в карету. Упаковывать и связывать его я и не пытался. Металлолома набралось столько, что в одиночку я все равно его просто не поднял бы. Попутно я собрал все деньги и драгоценности, а у мага забрал еще и две склянки с какой-то жидкостью. Ни по цвету, ни по запаху определить, что это такое, я так и не смог. Поэтому решил просто выкинуть, ведь использовать это непонятно что было нельзя. Размахнувшись, я забросил склянки в кусты и отвернулся. Это я правильно сделал, потому что из кустов полыхнуло, меня подбросило взрывной волной, а по ушам ударил грохот. Пролетев немного по воздуху, я мягко упал на землю и перекатился, гася инерцию, и думая, что хорошо еще дерево по пути не попалось, как недавно. Оглянувшись, я увидел, что в кустах зияет большая прореха, в которой бушует пламя. «Мать вашу, взрывчатка!» — удивился я. «Эх, знать бы!» Посокрушавшись о потере ценного продукта, я огляделся в поисках гномки. Та обнаружилась рядом с каретой. «Алона, тебя не задело?» — обратился я к ней. «Нет, только оглушила слегка!» Прокричала она мне, глядя на яркое пламя, что и не думала стихать. «Как бы еще лесной пожар не случился!» «Ладно, поехали, время не ждет. Сегодня к вечеру мы уже должны быть в Зингарде. Нам пришлось долго успокаивать лошадей, так как после взрыва они очень нервничали, то и дело всхрапывали и порывались слинять подальше отсюда. Когда четвероногие пришли в норму, мы отвязали их от дерева, а потом на пару с принцессой полчаса пытались запрячь в карету. Дело в том, что Алона совершенно не помнила, в какой последовательности нужно цеплять все эти пастрамки, лямки, короче, всякую кожаную хрень. А я-то и вообще не знал. Поэтому мы долго так провозились, потом синхронно плюнули и просто завязали все это дело покрепче, надеясь, что не слетит по дороге. А сами забрались на козлы, побросав внутрь все наши шмотки и выпив весь мой запас воды. Провожаемые догорающим пламенем, сильная штука эти склянки, мы убрались с полянки, оставляя на ней кучу тел, выгоревшее пятно костра, обугленные кусты вокруг и несколько поваленных деревьев. Я откровенно заржал, представляя, что подумают те, кто наткнется на эту полянку после нас. Алона поначалу не поняла причины моего веселья, а после того, как я объяснил, заливисто засмеялась вместе со мной. Даже слезы из глаз выступили. Повеселившись и сбросив все нервное напряжение дикого утра, мы выкатили на дорогу. Я попросил Алону рассказать о том, есть ли в Зингарде гномья община и где она может находиться. Принцесса сообщила, что гномы не живут общинами, но их сородичи обязательно есть во всех маломальски значимых городах Мардинана, а располагаются они на улице Кузнецов. Благо, такие есть в каждом городе. Гномы торгуют металлом, оружием, драгоценностями, а потому, как правило, живут весьма обеспеченно и с людьми не ссорятся. Вообще, последний конфликт между людьми и гномами был лет 300 назад, когда один из королей решил оттяпать кусок плодородной земли у подножья гномьих гор. Гномы популярно объяснили корольку, что так поступать нехорошо, и, разбив на голову всю его армию, вынудили его величество дать задний ход и забрали себе немного приграничной земли королевства, так сказать, за моральный ущерб. Королек оказался упертым и собрал новое войско. Следующий поход оказался более продуктивным. Королек умудрился сгинуть вместе с войском, а его сынок учел опыт папаши и помирился с гномами, которые оказались незлопамятными, хотя захваченные земли вернуть почему-то отказались. Узнав некоторые факты из жизни гномов, я принялся раскручивать Алону на общие сведения типа ценности монет, их эквивалента и возможности хождения. Гномка сперва удивилась, из какой дыры я вылез на свет, что такого не знаю. Но затем все же выдала требуемое. Оказалось, что в этом мире нет единых денег. Каждый правитель чеканит свои монеты. Поэтому во всех странах принято обращать внимание не на саму монету, а на ее вес. Имперские золотые чуть крупнее гномьих, а мардинанское серебро намного тяжелее имперских, но легче монет фонтарской чеканки. Именно поэтому одна серебрушка равняется приблизительно 22-25 медным монетам, а один золотой насчитывает 15-17 серебрушек. Узнав, что на одну серебрушку можно 2 дня жить в хорошем трактире, я подумал, что даже сейчас имею достаточное состояние, чтобы не бедствовать годика полтора. А если еще выгодно продать оружие? Как-то незаметно наш разговор перешел на тему, что делать дальше, после того, когда едем до Зингарда. Я описал свои примерные планы. Находим гномов, которые тебя знают, рассказываем, что приключилось, и отдаем им тела твоих защитников, пускай похоронят, как подобает, да и свяжутся с кем-нибудь, чтобы передать то, что случилось с тобой. Потом я с твоей помощью продаю им все свое оружие. Мы избавляемся от кареты, берем 2 ездовых лошадей и валим в Денаден, где ты знакомишь меня с отцом твоей подруги, и я покупаю у него камень, если он, конечно, будет. После этого мы направимся прямиком в столицу, где я сдам тебя на руки королевской гвардии, а ты поцелуешь меня на прощание и, уходя к королю, помашешь мне ручкой. Конец истории, хэппи-энд. «Чего?» — не врубилась гномка. «Все довольны и счастливы», — пояснил я. «Кстати, а у вас здесь никто не занимается банками?» «Банками?» — наморщила лоб Алона. «Вроде бы нет. Я только знаю, что горшочники должны быть в городе». «Нет, я говорю про те заведения, в которые можно деньги положить на время, а затем забрать, да еще и с прибылью». «Такого у нас точно нет», — обломала меня Алона и добавила. «Если положить деньги на хранение, то обязательно нужно за это платить. А так, чтобы еще и прибыль получать, где такое королевство есть, в котором существуют такие банки?» «Далеко», — грустно ответил я. «Блин, все деньги придется возить с собой. Разве что, если вдруг стану олигархом, выстрою дворец и охрану заведу, чтобы сторожило». «Обидно. У меня на здешние банки были большие планы». «А о чем ты раненого спрашивал?» — обратилась вдруг ко мне гномка. «Кто его нанял? Зачем?» «Постой. А ты разве не слышала? Ты ведь рядом стояла». Алона смущенно потупилась и заявила. «Я вашего языка не знаю». «Так я и думал. И как же ее, интересно, послом направили? Без знания языка, без навыков дипломатии, безо всяких практических рекомендаций». «Нет, тут явно что-то нечисто». И я решил потом как-нибудь выяснить, что именно. Но сейчас без знания языка на человеческих землях ей очень тяжело придется. «Так ведь можно и научить», — подумал я. Но тут же отбросил эту идею. Рискованно. Мало мне одного раза было. Однако идея не спешила теряться в глубинах сознания, а все настойчивее стучалась у меня в голове, стремясь вырваться наружу и реализоваться. «Ну и ладно, все равно мне нужна практика», — подумал я и свернул с дороги, уводя карету на полянку, очень кстати нарисовавшуюся сбоку. «Что случилось?» — встревоженно спросила Алона. «Ничего страшного», — ответил я. «Просто подумал, что раз ты не знаешь общего, тебе будет очень сложно находиться в обществе людей, поэтому и решил тебя научить». «Научить? Но как?» «Сейчас узнаешь», — пообещал я и остановил карету возле кустов. Лошадей я распрягать не стал, дело-то всего на 10 минут. Стащил с кареты гномку и усадил на травке рядом с собой, чтобы карета закрывала нас от взглядов с дороги. «Сейчас будем учиться», — предупредил я. «Это очень опасно, зато быстро». «Опасно?» — встревожилась гномка. «Только для меня», — успокоил я ее. «Тебе нужно сделать только то, что я скажу, и все будет хорошо. Во-первых, расслабься и не сопротивляйся. Сейчас я гляну тебе в глаза, и из меня тебе в голову польются знания. Не тяни их на себя, этим ты меня убьешь. Просто расслабься и смотри мне в глаза, принимай мои знания и старайся их аккуратно уложить в своей голове. Вот и все». «Ага, это ей я объяснил, что все так просто. Мне же будет гораздо сложнее. Вначале нужно подготовиться». Сконцентрировавшись, я отправился на свою полянку с цветами и принялся за работу. Определив знания общего языка как фиолетовую кукурузу, я мысленно вырастил рядом еще одну и аккуратно выкопал ее с корнями, а затем вынырнул немного из транса и глянул в тревожные глаза гномки, аккуратно обхватив ее голову руками и приблизив к своей. «Расслабься», — прошептал я ей мысленно и почувствовал, что тревога стала уходить. «Хорошо, теперь начнем». Медленно, словно полную чашу, я мысленно взял эту кукурузу и через зрачки гномки отправился в ее светлую пещерку, таща за собой свое растение. К моему удивлению, обратный процесс был намного легче. Я практически моментально протащил знания ее языка себе, а сейчас информация сочилась медленно, со скрипом. Может, в первый раз сыграла роль то, что гномка была без сознания? А почему тогда меня учитель сперва заставил сломать волю человека, если нужно было его просто оглушить? Я подумал об этом только сейчас, причем с удивлением. Как же учитель мог этого не знать? А потом удивился повторно. Почему же это я не испытываю сожаления? Ведь после этого закончилась одна моя жизнь. И сразу же понял почему. Ведь после этого появился я. А к чему мне сожалеть о своем рождении? Тем временем знания наконец перетекли в мозг гномки, и в моих руках опять из сизой дымки сформировалась кукуруза, которую я аккуратно посадил рядом с большим белым грибом. Пускай однотипные знания находятся рядом, иначе будет путаница в каталогах, подумалось мне. Плеснув немного своей энергии, я убедился, что кукуруза надежно прижилась, а затем вынырнул из глубин мозга принцессы. Придя в себя, я отодвинулся от Алоны. «Ну как, понимаешь меня?» — спросил я на общем. Принцесса только ошеломленно на меня посмотрела и открыла рот. «Охренеть! Так ты маг! А какого лешего мне ничего не сообщил? Я тут тихо шизею в тряпочку, а он морозится, изображая последнего лоха!» — выдала она мне на чистейшем русском. «Мля!» — протянул я. «Твою мать! Иди на... и... меня не...» выдала тихо офигевающему мне принцесса. Потом улыбнулась и добавила. «Прекрасный язык. Столько красочных выражений. Понятно, почему он называется общим, ведь такое точно будет каждому понятно». Я покряхтел, переваривая фразу, и сказал. «Вынужден тебя огорчить, это не общий». «А какой?» «Этот язык называется русским». «А кто на нем разговаривает?» «Мы с тобой», — ехидно ответил я. «Нет, Алекс, я серьезно». «И я серьезно», — все так же ехидно сказал я. «Никто его больше не знает, потому что это мой родной язык. Более того, если ты вдруг найдешь того, кто его поймет, то я весьма удивлюсь». Гномка молчала, переваривая, а потом спросила. «Откуда ты, Алекс?» «Издалека», — ответил я ей, но, видя, что гномка не умется, продолжил. «Мой дом в другом мире». Гномка испуганно на меня уставилась. «Так ты все же демон, а не полукровка, как говорил». «Может быть, я ведь не знаю, как они выглядят, поэтому сравнить не могу. Они точно как ты». Алона с обвинением посмотрела на меня. «Сильные, ловкие, непобедимые. Могут притворяться любым существом, чтобы втереться к тебе в доверие, а на самом деле хотят получить только кровь и страдания». Я задумался, но потом решительно отрезал. «Я не демон. Страдания и кровь меня не прельщают. К тебе в доверие я не втираюсь. А это тело ношу уже 26 лет». «Сколько?» Похоже, это число выбило из головы гномки все предыдущие доводы. 26, повторил я. «А что, выгляжу моложе?» «Значительно», — кивнула гномка. «Я бы дала тебе лет 18, может, 19. Но 26? Нифига себе Лемель подействовал. Подарил мне лишние 7 лет жизни. Вот это действительно эликсир бессмертия. Интересно, а почему тогда старейшины в эльфийском поселке им не пользуются? Сразу бы сбросили лет 30. Нет, тут какие-то непонятки. Ведь у них есть и власть, и возможность. Так почему они не могут обеспечить себе вторую молодость?» Потом я вспомнил действия Лемеля. Он затягивает раны, сращивает кости, убирает усталость. Убирает ли? Ненадолго и весьма ненадолго. Да, он действует как очень мощный стимулятор, но потом приходится много есть, чтобы восполнить силы. Вот оно. Лемель вовсе не эликсир жизни. Он просто ускоряет восстановление организма, заставляя его защитные функции работать в десятки раз быстрее. Именно поэтому раны заживают, кожа омолаживается, волосы растут, как на дрожжах. А у стариков организм уже сам перестает бороться со старением. Так зачем его подстегивать, если он и так работает из последних сил? Интересно, если я настолько помолодел, сколько мне жить-то осталось? Не аукнется ли мне это лет так через 20? Глянув в глаза гномке, я выкинул из головы всю эту дребедень. Блин, меня могут уже сегодня кокнуть, а я тут о будущем думаю. «Двигайся поближе, сейчас будет дубль», — сказал я Алоне. Видя, что она и не думает шевелиться, я воскликнул. «Да не демон я, не демон! Просто детство у меня тяжелое было. Если так меня боишься, я тебя могу в Зенгарде бросить, иди куда хочешь». Гномка подумала, а потом решительно подсела ко мне поближе. «Я тебя не боюсь. Если ты и демон, то очень добрый, так что давай свой дубль». Вторая попытка прошла гораздо успешнее первой. Я легко скопировал свою кувшинку в мозг Алоны. Процесс протекал намного быстрее. Или эта гномка освоилась и перестала бояться, или я так напрактиковался. Но не прошло и 5 минут, как принцесса научилась общему языку. Поговорив с ней немного, я убедился, что в этот раз точно ничего не напутал. Хотя с таким же успехом Алона могла овладеть и эльфийским. Вот смеху было бы. После этих экспериментов мой, уже начавший наполняться магический резерв, был почти пустым. Видно, магия разума отнимает больше сил, чем я думал. «Все, едем дальше», — сказал я на общем и запрыгнул на карету. Алона вскочила следом, и мы тронулись дальше. Я решил вернуться к сведениям, что поведал мне раненый наемник, и кое-что для себя прояснить. «А ты знаешь некого Каштарха?» — спросил я. «Конечно, знаю», — с готовностью отозвалась принцесса. «Это папин первый советник. Тогда такой вопрос. Зачем ему нужна ты?» Принцесса опешила. «Почему ты так решил?» «Потому что он послал минимум 2 вооруженные группы людей-наемников, чтобы убить твоих охранников, а тебя живой доставить к нему. Именно живой. Улавливаешь?» «Не может быть!» «Может. На пороге смерти обычно нет желания врать. Разочаровал я ее». И тут впереди раздался возглас. «Смотри, куда прешь!» За ним последовал мат, стук и лошадиное ржание, после которого наша карета вздрогнула и резко остановилась, так что мы чуть не слетели с сиденья. «Демоны бездны!» За разговором я совсем перестал следить за дорогой и прошляпил встречную телегу, с которой не удалось разминуться. Радует то, что никто не пострадал. «Ну, мы-то целы, значит, никто». Телега ударила самым краем в нашу карету и сцепилась с ней колесами. Я осторожно слез и посмотрел туда, откуда все еще продолжал доноситься мат. Оказалось, что шоферу телеги повезло меньше. Он после удара упал прямо на дорогу и теперь стоял и матерился, отряхивая одежду от пыли. Я обогнул телегу и подошел к нему. Взглянув на меня, мужик притих и перестал материться. Не найдя у него видимых повреждений, я миролюбиво повинился. «Друг, ты уж прости меня. Заболтался я с попутчицей и на дорогу смотреть перестал. Вот и вышло так. Ты сам как, не сломал ничего?» Мужик робко произнес. «Да нет, ваша милость, все хорошо». «Ну, рад, что все хорошо», — облегченно улыбнулся я. «Так давай теперь расцепимся и поедем каждый своей дорогой». «Конечно, конечно», — затараторил мужик. «Это мы мигом». Видимо, он очень испугался меня. Ну как же, воин с мечами, карета, все понятно. Только вот почему по его лицу видно, что он очень хочет бросить свою телегу и драпнуть в ближайшие кусты? Не став забивать себе голову ерундой, я оглядел место сцепки и понял, что сильно никакой транспорт не пострадал. Колеса целы, осени погнулись и не треснули. Значит, чтобы высвободиться, нужно просто приподнять телегу и отодвинуть немного назад. «Давай ты приподнимешь этот край телеги, а я возьмусь и дерну назад», — предложил я. Мужик на это только закивал и юркнул под телегу. Я зашел сзади и взялся за что придется. «Давай!» — крикнул я мужику. Тот с такой силой рванул телегу вверх, что она даже уперлась в нашу карету и немного приподняла ее. Я, пока усердный мужик не перевернул карету, дернул телегу назад и немного откатил, понуждая запряженную в нее лошадку отойти. «Все, можно ехать», — резюмировал я, осмотрев результат работы. Мужик выполз из-под телеги и быстро запрыгнул на нее. «Извини еще раз», — обратился я к нему. «Не со зла я это». «Ничего, ваша милость», — ответил он, лихорадочно нашаривая кнут. «Покойтесь с миром, ваша милость. Он взмахнул кнутом, и лошадка пуще мотоцикла припустилась по дороге. Я проводил его удивленным взглядом. «Ну ладно, может, перетрусил мужик, с кем не бывает. Видимо, чинопочитание тут довольно развито», — подумал я, вспомнив мои проводы из деревни. «Но вот покойтесь с миром, странное прощение какое-то, нужно будет запомнить. Не доброго пути или ровной дороги, а именно покойтесь с миром». Я повернулся к телеге, собираясь запрыгнуть на лавку, и тут услышал сдавленный хрюк. «Это ты?» — спросил я, увидев, что Алона сидит, прижав ладони к лицу. Она помотала головой, содрогаясь всем телом, и опять хрюкнула. «Да она же банально ржет», — догадался я. «Ну и что смешного ты увидела?» — спросил я. «Просвети меня, тупого, будь добра». Алона убрала руки от лица, открыв лыбящуюся морду, и расхохоталась уже во весь голос. Она все смеялась и не могла остановиться, лишь повторяла, утирая слезы. «Покойтесь с миром! Ха-ха! Ваша милость!» «Демона тебе в попу, да расскажи же, наконец! Я ведь тоже посмеяться хочу!» Теряя терпение, воскликнул я. Алона немного успокоилась и спрыгнула с кареты. Обойдя меня и издав знакомый хрюк, она скрылась внутри и принялась там копаться. Наконец, вынырнув из недр нашего средства передвижения с маленьким зеркальцем в руке, она сунула его мне, едва сдерживая смех. Я недоуменно оглядел зеркальце, наверное, то, которое может разные страны показывать, а потом посмотрел в него и отшатнулся. Алона опять покатилась со смеху, а я мрачно поглядел на нее и повторил попытку. Из зеркала на меня смотрел зомби, самый натуральный, которого можно показывать в самом хитовом фильме ужасов и получить Оскар за грим. Ну нифига же себе! Нет, я догадывался, конечно, что не красавец, но что настолько? Глаза красные, под ними темные синяки, вся нижняя часть лица в крови, зубы тоже красные. Я немного повернул зеркальце. Рубашка была также запачкана кровью. А все вместе это создавало такое впечатление, будто меня только что оторвали от человеческой шеи, которую я явно не целовал. Я перевел взгляд на все еще хохочущую Алону. «Но чего ты ржешь? Зомби, что ли, никогда не видела? Так посмотри, пока возможность есть!» Буркнул я, вызвав новый взрыв хохота, и полез на козлы. Устроившись там, я подхватил вожжи. Следом залезло это веселое чудо. И мы тронулись, покидая место аварии. Алона еще долго издавала смешки, как только ее взгляд обращался ко мне. Теперь мне был понятен испуг того мужика. Да и я бы на его месте со страху уже клинками махал во все стороны, лишь бы не видеть перед собой такое страшилище. Я заерзал, представив себе такую красочную картину, но внезапно нащупал под седалищем что-то твердое. Протянув руку, я достал из-под себя зеркальце. «О, как раз можно проверить, показывает ли оно дальние страны». Я всмотрелся в него, вспоминая в деталях свою квартиру, компьютерный стол, монитор на нем, кучу дисков и макулатуру рядом. Но попытки были неудачными. Сколько я не представлял себе дом, зеркало показывало только скалящегося зомби. Со вздохом я протянул его Алоне. «Держи свой артефакт». «А это и не артефакт вовсе», — сказала она. «Это обычное зеркальце». Я в него по утрам смотрюсь. «Демоны, меня разрази! А я в него полчаса пялюсь!» Алона опять захохотала. Так мы и ехали. В ближайшие пару часов я мило развлекался, пугая людей, проезжающих мимо. Заметив встречную повозку, я пригибал голову, а дождавшись, пока она подъедет поближе, вдруг внезапно выпрямлялся, обращая на себя внимание возниц, после чего миленько ему улыбался, глядя в их выпученные глаза. В итоге две телеги мигом опустели, потому что их хозяева в панике спрыгнули с них и убежали, затерявшись в чаще. Три сразу набрали фантастическую скорость, моментально скрывшись из глаз, а один возница лишился чувств, упав спиной на доски телеги, которую лошадь спокойно повезла дальше. Алона, глядя на мои выкрутасы, оглашала смехом окружающий лес. Правда, с одним всадником этот номер не прошел. Бедняга хоть и побелел от страха, но потянул из ножен на боку меч. Пришлось признаваться, что немного пошутил, после чего всадник, оказавшийся королевским охотником, еще долго меня расспрашивал, где это я умудрился так расквасить себе лицо. После этого я больше так не шутил, Да и Алона притихла. «А почему ты не убил этого мужика?» — спросила вдруг она. «Не понял. Я действительно слегка ошизел. За что? Ну, он же столкнулся с нашей каретой, не успев уступить дорогу. Значит, был виноват. И ты, как дворянин, мог его просто убить. У тебя же это легко выходит», — обвиняюще сказала Алона. «Ну, во-первых, я не убиваю направо и налево всех, кто под руку попадает. Я же не маньяк, в конце концов. Я убиваю только тех, кто стремится убить меня. У меня есть принцип. Если ты посмел поднять на меня свое оружие, значит, заслуживаешь принять смерть от моего. Если ты не нападаешь на меня, то и я трогать тебя не буду. Во-вторых, виноват-то был я, потому что не доглядел немного. А напоследок, я не дворянин вовсе». «Как?» Гномка выглядела просто раздавленной. «Я думала...» «Что?» «Я думала, что ты по меньшей мере сын графа». «Ты это серьезно?» «Да». «Так ты не благородный?» — разочарованно спросила принцесса. «Вынужден тебя огорчить, нет. Но твои манеры, твоя речь, манера общаться со мной, как?» «Как?» Мне даже стало интересно. «Как с равной?» Я не нашелся сразу, что ей ответить, но потом все-таки рискнул объяснить. «Понимаешь, Алона, я раньше не разговаривал с особами королевской крови. Как-то не довелось. А потому некому мне было ткнуть в нос и сказать: ты не прав, почтительнее нужно. Поэтому я не воспринимаю тебя сейчас как принцессу. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, отдельно от твоего титула. Если тебя это унижает или оскорбляет, могу попробовать общаться на «вы» и добавлять «ваше высочество». Только почитания в этом, боюсь, не будет никакого. Тебе это нужно?» «Нет, конечно», — обрадовала меня принцесса. «Просто дома я так наслушалась всех этих подлиз, требующих, чтобы я на каждого посмотрела, с каждым поговорила, и все они преклонялись предо мной, а ты...» Она внезапно замолчала. «И?» — прервал я паузу. «Ты общаешься со мной как член семьи, поэтому я и думала... Так у тебя точно титула нет?» «Нет, абсолютно никакого. Раньше, правда, было много титулов и званий, один раз даже императором был. Я замечтался. Эх, ведь было дело. До трех ночи тогда за компьютером просиживал, за ролевухами, стратегиями, бродилками. И что?» — вырвало меня из воспоминаний Алона. «И ничего, я в эти детские игры больше не играю. Пользы они не приносят, только времени кучу занимают. Сам удивляюсь, что я тогда в них находил». Мы немного помолчали. «Принцесса». «Что?» «Так как тебе, нравится общаться с простолюдином?» Она задумчиво посмотрела на меня. «Если все простолюдины такие...» «И не надейся, таких, как я, больше нигде нет. Штучная работа, единственный экземпляр, так что лови момент. А если серьезно, я все-таки понимаю важность протокола. Всяких там «Ваше Величество», «Несоблаговолители» и прочих. Так что на людях позорить тебя не стану. Буду обращаться по всем правилам этикета. Ну, по всем, какие вспомню». «А чего вдруг?» — хмыкнула она. «А потому что я понимаю, если к тебе один подойдет и обратится на «ты», да еще и с хамством, ну, как я это хорошо умею, то другие на это дело, поглядев, решат, что и им такое можно. А что тогда начнется, страшно представить». Алона с улыбкой смотрела на меня и вдруг сказала: «Прости меня». «За что?» — не въехал я. «Ну, там, на поляне. Я не должна была так себя вести. Не должна была тебя упрекать, ведь ты спас меня. Едва жизни не лишился, а я к тебе с обвинениями». «Я на тебя и не думал обижаться», — сказал я, выслушав ее сбивчивую речь. «И, кстати, спасибо, что напомнила. Ты тоже меня извини». «За что?» – удивилась Алона. «Я забыл поблагодарить тебя за то, что ты спасла мне жизнь». Я подтянул к себе принцессу, нежно чмокнул в щечку и прошептал на ушко: «Спасибо». Мы немного проехали в молчании, переваривая в голове каждые свои мысли. А затем я решил вернуться к прерванному разговору. «Давай подумаем вот над чем. Зачем ты понадобилась Каштарху?» «Не знаю», — помолчав, ответила Алона. «Если только для того, чтобы диктовать папе свои условия. Но это просто бесполезно. Папа хоть и может сделать все, что велят мои похитители, но потом все равно меня отыщет и примерно их всех накажет. А если сделать так, чтобы тебя не нашел никто, что тогда? Будет ли король плясать под дудку похитителей?» Алона подумала. «Папа любит меня и найдет везде», — твердо решила она. «Рад за тебя», — сказал я в ответ. «А теперь я подумаю немного вслух. Не перебивай меня пока. Итак, мы имеем следующее. Первый советник Каштарх хочет заполучить в свои руки принцессу. Зачем? Ежу понятно, что существует всего два мотива – деньги и власть. Так как Каштарх уже довольно богатый гном, значит первый вариант отпадает. Как теперь он хочет использовать принцессу для достижения цели? Шантаж отпадает. Долго, муторно и ненадежно. Разве что… Я глядел принцессу оценивающим взглядом, под которым она слегка напряглась. «Расскажи мне про вашу систему престола наследия», — попросил я. «Чего?» — уставилась она на меня. «Блин, ты принцесса или кто?» — не выдержал я. «Живя во дворце, не знать все политические понятия может только глухой идиот». «Я не во дворце жила», — смутилась Алона. «Я у мамы в городе». «Ладно, тогда извини. Был неправ, исправлюсь. Скажу понятным языком. Я хотел бы знать про всех гномов, которые могут сесть на престол, когда умрет твой папа». Она зыркнула на меня. «Да успокойся ты. Отца твоего я трогать не буду. Пусть живет еще 200 лет. Просто я хочу знать очередность, в которой стоят ожидающие королевского трона». «А-а-а!» – протянула гномка. «Разумеется, первым идет мой брат, потом мой будущий муж». «Стоп, стоп!» – воскликнул я. «Какой твой муж? Ведь ты младшая дочь, а значит, есть еще и старшая. Первым должен стоять ее муж». «Нет, Алисана уже обручена с принцем Фонтара. Это был политический ход, скрепивший дружбу наших народов. Поэтому она уже скоро должна отправиться к жениху. А ее Квазелендик не может быть королем гномов, так как лет через 10 станет королем Фонтара», как тупому объяснила мне Алона. «Квазелендик, надо же!» — хихикнул я. «И не надо смеяться!» — встала на защиту будущего родственника гномка. «Квазеленд — настоящий мужчина. Он блондин, красавец, да и маг к тому же». Хмыкнув, я продолжил размышлять вслух. «Итак, после смерти твоего отца и брата престол гномов должен будет занять твой муж. Я правильно понял?» Алона только кивнула. «Здорово! Значит, я могу потащить тебя в ближайший храм, церковь или где вы там обручаетесь. А затем остается только прибить двух твоих родственников, и вот я уже новый король гномов?» Принцесса сжалась и постаралась отползти от меня подальше. Я посмотрел на ее перемещение, подгреб к себе одной рукой и успокоил. «Да не бойся ты так, Алона. Ты, конечно, очень замечательная девушка, но маловато ты немного для меня. Да и жениться я пока не собираюсь. Так что перестань дрожать и успокойся. Я, может, и не самое доброе существо на этой земле, но и в самые последние негодяи меня записывать еще рано». Принцесса немного успокоилась и спросила. «А зачем ты тогда сейчас такое сказал?» «Да я всего лишь хотел узнать, если я на тебе сейчас женюсь, будет ли у меня возможность получить трон?» Алона расслабилась и ответила. «Сейчас, даже если умрут отец и брат, ты королем стать не сможешь. Вот если бы ты, после того, как взял меня в жены, отправился жить со мной в горы, а потом совершил что-нибудь выдающееся для народа гномов или просто прожил бы с нами 20 лет, вот тогда ты бы мог стать нашим правителем». Алона оценивающе на меня посмотрела. Мне на ум сразу пришла зловещая фраза из мультика. «Ты будешь нашим королем!» И я отшатнулся от ее взгляда. «Нет, ты на меня такие планы не строй. Я еще не совсем из ума вышел. Королем становиться». «А я думала, ты так жениться не хочешь. Ехидство гномка явно у меня нахваталось. И это тоже. Но королем я не хочу быть больше, чем жениться», — заявил я. «Почему? Ведь это так здорово». Я смерил ее взглядом и презрительно заключил. «Ребенок». «Я не ребенок. Мне уже 18. Скоро будет». «Тогда глупый подросток». «Я не глупая». «А почему ты думаешь, что быть королем — это здорово?» — задал я провокационный вопрос. «Ну...» — протянула она. «Все тебя слушают, все уважают, ты издаешь указы, решаешь споры и...» Тратишь кучу своего времени на решение чужих проблем. Заботишься обо всех подряд, а многие все равно остаются недовольны твоей работой. Слышишь завистнические шепотки по углам и имеешь кучу охранников, чтобы не дай единой кому-нибудь не пришла в голову мысль сковырнуть тебя с теплого местечка. И это только верхушка айсберга. Ведь если копнуть глубже, то можно вытащить наружу интриги с соседними странами, шпионскую сеть внутри королевства и за его пределами, заговоры, предательства, экономические неурядицы, да перечислить все возможные отрицательные моменты такой высокой должности я просто не в состоянии. Алона надолго задумалась, а потом призналась. «Об этом я не думала». «А ты подумай», — весело заявил я. «Думать вообще полезно. А у любой вещи или понятия есть как минимум две стороны — положительная и отрицательная. Пока не рассмотришь и не сравнишь их, тебе ни за что не определить, хорошая эта вещь или плохая». Алона вздохнула, а я продолжил расспросы. «У Каштарха есть заслуги перед гномами?» «Да», — не задумываясь, ответила принцесса. «За принятие решения провести раскопки в старом обвалившемся Штреке, в результате чего были найдены две алмазные жилы, его наградили Орденом Мудрости, высшей наградой нашего королевства. Теперь половина проблем прояснилась». «Не знаю только, что прояснилось?» — спросила принцесса. «Ну, это и ребенок понял бы». Смерив ее снисходительным взглядом, я принялся объяснять. «Каштарх банально хочет завладеть троном, женившись на тебе и убрав твоих родственников. Именно поэтому он велел тебя только доставить к нему, а не убивать. Теперь же он начнет охоту с удвоенной энергией, потому что начало положено, и заговор уже не остановить. Думаю, уже запущены механизмы ликвидации твоего отца и брата. В скором времени на них состоятся покушения или просто произойдет очень несчастный случай, что повлечет за собой смерть обоих. А на тебя будет объявлена тайная охота по всему Мардинану. Думаю, он пошлет на это дело всех своих людей и множество наемников. Ведь время поджимает. Так что теперь любой гном в здешних местах может вполне оказаться предателем, работающим на Каштарха, что делает абсолютно нереальное сохранение тайны твоего передвижения по королевству. Гномка только все больше раскрывала в ужасе глаза, а я закончил свою речь горьким выводом. И главное, чего я решительно не понимаю, как же это я умудрился влезть во все это дерьмо,